Глава 34. Весна постепенно сменилась летом, а я пребывала в состоянии раздражения. Мне хотелось проводить больше времени с Марни. Мы строили планы, а потом она без предупреждения отменяла их. За эти первые несколько недель я не раз навещала ее, приносила что-нибудь нужное. Пачку подгузников, лекарства, контейнер для льда. Но никогда не оставалась надолго. Всегда что-нибудь мешало нам пообщаться. То звонок патронажной медсестры, то визит акушерки. На новом этапе своей жизни Марни была полна решимости справляться с заботами самостоятельно. Она полагалась на других женщин, таких же, как она, молодых матерей, и выслушивала их советы. От меня тут проку было мало, и я чувствовала себя неудел. Она доверяла медикам, которые могли выписать разнообразные мази, по всей видимости, необходимые в первые недели жизни младенца. Не хотелось быть рядом, очень хотелось. И, честное слово, я пыталась быть полезной, но все чаще и чаще мне казалось, что я только мешаюсь под ногами. Не знаю, куда класть многочисленные новые принадлежности, как правильно держать младенца, какой стороной надевать подгузник. Я отчаянно стремилась стать частью их мира и не могла понять, почему мне не отвечают взаимностью. Мне хотелось учиться всему вместе с Марни, решать те новые задачи, что вставали перед ней. В моем воображении существовала определенная картина совместной жизни, в которой наши три мира должны сплетаться в единое целое. Но на такой дистанции это было невозможно. Однажды мы даже выбрались на бранч в компании полуторамесячной Одри. Я очень радовалась, что увижу обеих, купила пластмассовую погремушку. Но малышку мой подарок не заинтересовал. Она все время капризничала, взбудораженная новыми звуками, запахами и ярким солнечным светом, от которого в кафе негде было укрыться. Ее крохотное личико побагровело от безутешного плача, и Марни, сама уже вся взмокшая, из последних сил качала ее на руках вверх-вниз и огукала на разные лады, пытаясь успокоить. «Черт!» — выругалась она. «Вентиляторы! Чертовы вентиляторы!» «Какие вентиляторы?» — не поняла я. Официантка как раз принесла нам тарелки. Яичницу для Марни и сэндвич с беконом для меня. «Я должна была их забрать», — простонала Марни. «В квартире ужасно жарко. Если честно, это настоящий кошмар. Одри толком не спит. Я завела себе маленький термометр, и он все время горит красным, потому что жара невыносимая. Не помню ни одной такой весны. Но с погодой все равно ничего не поделаешь, да?» Так что я заказала 3 вентилятора. Возможно, это перебор, и можно было обойтись одним, но я была уже просто на грани. В общем, их надо забрать сегодня до 12. А куда я с ней в таком состоянии? Придется отложить на завтра. А это означает еще одну ночь без сна. «Может, я схожу?» — предложила я. «Откуда их надо забрать?» Марни помолчала. «Тебе это точно не трудно?» — спросила она. «Ты правда могла бы их забрать?» «Тогда тебе надо идти прямо сейчас». «Ну, конечно», — заверила ее я. Мне очень хотелось ей помочь. «Так, погоди, я посмотрю». Она порылась в сумке и вытащила оттуда чек. «Отсюда 10 минут пешком, если идти быстро». «Отлично», — сказала я, забирая у нее тоненькую бумажную полоску. «Без проблем». «Но твоя еда, ты же...» «Я успела позавтракать дома», — отмахнулась я. «Я переживу, честное слово». «Ладно, тогда вот, возьми», — сказала Марни. Ее правая рука нырнула обратно в сумку. Она вытащила маленький ключик из желтого металла, и я сразу же его узнала. «Я расплачусь, а ты тогда поезжай оттуда прямо к нам домой, только мне надо будет сначала разобраться с Одри, так что не исключено, что ты доберешься до дому раньше нас. Тебе это точно не слишком трудно? Там все оплачено». «Мне это ни капельки не трудно», — заверила я и протянула руку за ключом. Мои пальцы нащупали на головке сверху царапину, и я поняла, что это тот самый ключ, который был у меня раньше. «Встретимся у тебя дома». Я забрала вентиляторы и дотащила их до ее квартиры. Они были тяжеленными и громоздкими. Я открыла дверь ключом и вошла внутрь. Мне сразу бросились в глаза перемены. В квартире царил уютный кавардак. Она казалась обжитой, наполненной. Я вскрыла коробки и прямо в прихожей собрала все 3 вентилятора и воткнула в розетку батареи один за другим, чтобы убедиться, что они работают. Пока я возилась на полу, мое внимание вновь привлек тот самый черно-белый ковер у подножия лестницы. Я приподняла один угол и заглянула под низ. Там ничего не было. Я откинула край ковра подальше. но на пятачке пола у лестницы не обнаружилось ни единого пятнышка. Я оставила вентилятор у нижней ступеньки, села на диван и стала ждать возвращения Марни с Одри, ничего не трогая, потому что мне не хотелось рушить атмосферу. Они появились в час небольшим, и Марни, заявив, что страшно устала и ей нужно отдохнуть, поблагодарила меня за помощь и сказала, что нам непременно нужно еще раз выбраться на бранч или на ланч, раз уж сегодня ничего не вышло, и что она мне позвонит. С тех пор увидеться нам так и не удалось. На прошлой неделе она пригласила меня на ужин, но в обеденный перерыв позвонила мне в офис и сказала, что у нее совершенно нет никакого настроения готовить, что она очень устала, и спросила, не буду ли я против, если мы перенесем это на другой раз. Я ответила, ничего страшного, она может прийти ко мне в гости, и я сама что-нибудь приготовлю, или могу приготовить что-нибудь у нее дома, или даже заказать что-то на вынос, но она была непреклонна. Как-нибудь потом, только не сегодня. Последний раз мы виделись больше месяца назад. Высвободившееся время и место в моей жизни я употребила на то, чтобы вплотную заняться Валери. Хотелось бы мне сказать, что это в достаточной мере меня отвлекло, но это была бы неправда. А я пообещала тебе говорить только правду. Так что вот тебе правда. Я поймала себя на том, что обдумываю способы, как бы это выразиться, лишить эту мерзавку возможности лезть в нашу жизнь раз и навсегда. Мне было известно, где она живет, где она работает. Может, я и не знала ее секреты так хорошо, как она мои, зато была уверена, что смогу подстроить несчастный случай со смертельным исходом. Но все было не так просто. Я никак не могла придумать способ расправы, при мысли о котором меня не начинало бы подташнивать. Мне нравилась идея толкнуть ее под машину. Получилась бы забавная симметрия. Я планировала стащить ее таблетки. У себя в блоге она как-то писала о том, что принимают таблетки от аллергии, и подменить их чем-нибудь смертоносным. Но стоило мне перейти от фантазии к практическим соображениям, как внутри меня все немедленно восставало, что в каком-то смысле доказывало неправоту Валери. Все-таки по натуре я не была убийцей. Так что нужен был другой план. В тот день я по привычке просматривала ее свежие публикации в интернете, фотографии, заметки и записи в Твиттере, и наткнулась на новый снимок, который она выложила только утром. На нем были выстроены рядком туфли для чечетки, а подпись гласила «Последняя репетиция и поехали». Я перешла на сайт танцевальной студии и обнаружила, что выступление должно было состояться всего несколькими часами позднее в бывшем здании церкви в центре города. Предварительной продажи билетов не было. Кто раньше пришел, тот и занял лучшие места. А в качестве входной платы предлагалось сделать пожертвование в благотворительный фонд, помогающий людям с психическими заболеваниями. Я решила пойти. Мне хотелось на нее посмотреть. Ровно в 7 вечера я была там. Женщина, стоявшая с ведерком для пожертвований у входа, спросила меня, бывала ли я уже когда-нибудь на таких выступлениях. А когда я ответила, что нет, поинтересовалась, не знакома ли я с кем-нибудь из танцоров. «С Валери?» — ответила я, не задумываясь. «Сенс?» — уточнила она. «С Валери Сенс?» — я кивнула. «Она отличное приобретение для нашего коллектива», — сказала женщина. «Мы так рады, что она к нам присоединилась. Она не танцевала с подросткового возраста, но очень быстро вернула себе прежнюю форму. Уверена, сегодня она будет блистать. Вы будете ею гордиться». Я с улыбкой кивнула и с благодарностью взяла ярко-розовую программку. Валерия значилась в числе 6 танцоров, чье выступление открывало концерт. Я вошла в зал и была поражена его величиной, невероятно высокими и богато украшенными сводами, рядами крепких деревянных скамей, сценой, скрытой за тяжелым зеленым занавесом. Скамьи были заполнены. Дети сидели на коленях у родителей, а подростки сбившись в тесные кучки. Так что я прошла вперед и встала у сцены рядом с другими опоздавшими. Потом погас свет, занавес раздвинулся, и я увидела, как Валери выходит на сцену вместе с двумя женщинами и тремя мужчинами. Все они были в свободных черных брюках и облегающих черных футболках и выглядели скучно и обыденно, пока не заиграла музыка. Динамик у меня за спиной завибрировал, и эти шестеро мгновенно преобразились. Четко и слаженно двигались они в такт, все ускоряющейся музыки с завораживающей быстротой мелькали их ноги, выбивая дерзкий агрессивный ритм. Это было так зажигательно, что я против воли завелась, полностью поглощенная происходящим на сцене действом. Но вот Валерия бросила взгляд на пространство перед сценой, видимо, кого-то искала глазами. Она наткнулась на меня. Валерия запнулась всего на миг, прежде чем вновь овладеть собой. Она быстро исправилась, но сбить ее с ритма было приятно. Кои-то веки я застала ее врасплох. Я выскользнула из зала в конце песни, довольная тем, что теперь эта хищница на своей шкуре узнала, каково это, когда тебя выбивают из колеи.